Глава 29. Я замираю, боясь поверить, что слышу голос Бэра наяву. Чудится, наверное. Снимаю сковороду с огня, процеживаю бульон в миску. «Валерий!» — раздается снова то ли стон, то ли всхлип. Разворачиваюсь за несколько минут, на которые я выпустила Бэра из поля своего зрения, он снова покрылся испариной, а лицо приобрело землистый цвет. Не до бульона ему. Подхожу к нему с миской с водой и обтираю лоб. Перевернуть на спину я его не могу и даже пошевелить, чтобы полностью обтереть тело, не хватает сил. Нужно что-то делать. Лучшее решение — привести Жанет. Вместе вылечить Бэра будет легче. «Не стоит сейчас звать наставницу», — снова появляется Аяра. «Почему?» «А ты не подумала, что вместе с ней появятся и люди твоего батюшки?» «Да плевать! Лишь бы Бэр жил!» Тихо, чтобы не потревожить больного, выкрикиваю я. «Если для этого нужно будет вернуться к отцу, я вернусь!» «А если нужно будет выйти замуж за его брата?» Зло спрашивает Аяра. «Я расскажу батюшке, как Кайлеб себя со мной вел, и он не допустит свадьбы», — уверенно говорю я. «Валерий», — снова стонет Бэр. «Я здесь, с тобой», — присаживаюсь я на пол, чтобы видеть его лицо. Он распахивает глаза и смотрит на меня немигающим взглядом. «Нашел меня все-таки», — хрипло смеется Бэр и теряет сознание. Светлые боги, да что же никак его состояние не становится лучше? Сколько же еще можно душу рвать? Ему сейчас лучше бы обратиться в зверя, тихо произносит Аяра, положив мне мордочку на колени. Утешает. Словами никогда не скажет, но хоть так поддерживает. А как? С надеждой спрашиваю я ее. Он же без сознания, бредит. Ну, если даже в бреду тебя зовет, добрый знак. Аяра трется о мои колени мордочкой. Глубоко в сердце-то у него. Краска приливает к лицу от слов фамильяра. Он тоже у меня глубоко в душе. Так засел, что и не вытравишь. Бэр мне пришелся по душе задолго до того поцелуя, который привязал нас друг к другу. Не будь я его истиной, стала бы суженой. Губы трогает слабая улыбка. Любой ценой я должна спасти Бэра. А иначе зачем жить? Жизнь без него теряет смысл. «Не могу молчать», — вскакивает Аяра, пугая меня. «Так говори», — хватаю я ее и заглядываю в глаза. Фамильяр, как и нормальные животные, не выносит человеческого взгляда, отводит глаза. «Я не знаю, как так получилось, но я разговаривала с его зверем», — говорит Аяра. Мотаю головой. Слова фамильяра кажутся бредом. Как можно увидеть зверя, оборотня, без оборотня? Это похоже на безумие. И как же так получилось? Язвительно спрашиваю я, не веря до конца этой интриганке. «Говорю же, не знаю!» — огрызается фамильяр. «Ты хочешь сказать, что медведь Бэра забежал к тебе поболтать?» «Можно и так сказать». А Яра выглядит несчастной. «Тогда... когда мы с тобой поссорились из-за оборотня, помнишь?» Я киваю. «Вот тогда он ко мне и пришел в первый раз», — лепечет лисица. «Что значит «в первый раз»? Были и другие?» — допытываюсь я ее. «Были. Он часто появлялся, и мы с ним болтали о том, о сём». Вокруг Аяры вспыхивает пламя. Ясно теперь, как и о чем они болтали. Пламень показывает, что отношения у них зашли намного дальше, чем у нас с Бэром. Но она же лиса, а он медведь. Как так-то? Поэтому ты перестала донимать меня, задумчиво произношу я, благодаря разговорам о том, о сём? Не злись, я же перестала тебя донимать, ластится ко мне Аяра. А сейчас ты говоришь, медведя нет. Не обращая внимания на подлизывание фамильяра, обеспокоенно спрашиваю я. Он не приходит. С сожалением разводит лапками лисица. «Так позови!» — требую я. «Думаешь, я не звала? Еще как звала! С того самого момента, когда узнала, что Бэр ранен!» Я задумчиво хожу по комнате, из угла в угол. Что же это получается? Бэр может видеть моего фамильяра, а наши звери запросто общаются. Но вот когда его почти убили заговоренным оружием, его зверь пропал. Может, это как-то связано? То, что Бэр никак не очнется, и исчезновение его зверя. Может, вообще я не то лечу? В том смысле, что правильно, что я подлатала тело, но сейчас вытаскивать нужно не Бэра, а его зверя. Нужно исцелять вторую ипостась оборотня, тогда и сам Бэр очнется. Легко сказать, но сложно сделать. Как мне лечить медведя Бэра, если я его не видела никогда? Я слишком взволнована, чтобы спокойно размышлять. Делаю 3 глубоких вдоха и выдоха, чтобы успокоиться. Думай, Валерий, думай. Если Бэр мог видеть моего фамильяра, то я тоже, по идее, должна видеть его зверя. Если до сих пор мы не встретились, значит, он не счел нужным показываться. Вэня домином гримуар. Вытянув руки, призываю гримуар. Как обычно, магическая книга открывается на том месте, где нужно. Ага, вот и ритуал. Бегло прочитав его, я ношусь по комнате, собирая все, что мне потребуется, чтобы помочь Бэру обернуться. Не могла раньше сказать, упрекаю я Аяру. Сколько времени потеряли из-за твоего упрямства? Лисица покаянно опускает голову и, вопреки своему обыкновению, даже не спорит со мной. Не обращая внимания на фамильяра, я подхожу к лежащему без сознания Бэру, начиная колдовской ритуал, чтобы увидеть его вторую, звериную сущность. Зажигаю ароматические свечи с эфирными маслами волка и медведя. Они помогут мне открыть зрение на истинную природу оборотня. Беру в руки пучок медвежьей травы и начинаю медленно водить им над телом Бэра, приговаривая древнее заклинание. Я физически ощущаю, как энергия в комнате начинает пульсировать, сгущаясь вокруг неподвижного тела Бэра. Воздух наполняется запахами леса и зверей. Вдруг тело оборотня начинает меняться. Черты лица заостряются, ногти удлиняются в когти, а из спины показываются очертания огромных звериных лопаток. Всматриваясь глубже, я замечаю, что в Бэре словно борются 2 начала – человеческое и звериное. Они пульсируют, переплетаясь в единое целое. Получается, для того, чтобы не умереть, звериная часть Бэра отторгает человеческую, в которой много смертельного серебра. Только теперь я понимаю, что могу помочь ему обрести равновесие между 2 сущностями. Наши души неразрывно связаны древними узами истинности. И только ведунья, которая является истинной парой оборотня, может сама призвать его зверя. Продолжаю ритуал, направляя свою силу на исцеление и гармонизацию 2 ипостасей Бэра, чтобы помочь ему пробудить истинную природу. Сосредоточившись, начинаю плавно водить руками над телом, концентрируя в ладонях целительную энергию. Ощущаю, как энергетические потоки внутри оборотня беспорядочно мечутся, борясь между собой. Я мягко направляю их, восстанавливая гармонию. Произнося древние заклинания, я постепенно успокаиваю звериную сущность Бэра, призывая ее принять человеческую часть как равную. Вижу, как 2 энергии внутри оборотня сливаются воедино, образуя мощный поток, пронизывающий все его тело. Напряжение в теле Б распадает, а дыхание выравнивается. Ему становится легче. Продолжая ритуал, окутываю его защитным коконом и своей энергией, помогая обрести внутреннее равновесие и силу. Постепенно звериные черты Бэра сглаживаются, уступая место более мягким человеческим чертам. Я облегченно выдыхаю, позволяя себе улыбнуться, видя, как он возвращается к своей истинной природе. Теперь точно. Бэр исцелится, успокаиваю я, без сил опускаясь на пол возле его лица. Бросаю взгляд на стол, где сиротливо стоит миска с бульоном и остывшая яичница. А я опять так и не поела.